Йося пояснил, что они пришли с севера и ищут ближайшее еврейское селение. Прошло еще полчаса окольных расспросов, пока Камал убедился, что эти двое евреев не собираются поселиться на этом месте. Немного успокоившись, Камал рассказал братьям, что он не только местный мухтар и владелец всей земли в Абу-Еша, но еще и духовный вождь общины и единственный грамотный человек в деревне. Йоси этот человек чем-то нравился. Чем именно, он не мог бы сказать и сам. Он рассказал Камалу об их бегстве из России, об их долгом путешествии, а также о том, что они желают поселиться в Святой Земле и обрабатывать ее. Покончив с фруктами, Йоси стал прощаться. «Вы найдете евреев километрах в 30 к югу. Если поднажать и держаться дороги, вы можете добраться туда еще засветло, в Рош-Пину». «Рош-Пина. Неужели правда?» Они не раз слышали это название еще в черте оседлости. «Рош-Пина находится на полпути от Хулы до Тивериадского озера. Вам попадется по дороге большой курган. Под курганом лежит древний город Хацор. Да поможет вам Бог в пути». Дорога шла по полям села Абу-Еша, затем вдоль зловонных болот Хулы. Йоси оглянулся. Он хорошо видел то место, где они стояли сегодня утром. «Я вернусь», — сказал он самому себе. «Я обязательно вернусь». В полдень они дошли до большого искусственного кургана, описанного Камалом. Взбираясь наверх, они неотрывно думали о том, что под ними похоронен древний город Хацор. Йоси был глубоко взволнован. «Ты только подумай! Может быть, Иисус Навин стоял на этом самом месте, когда он завоевал город, победив ханаананеев». Йоси то и дело нагибался, собирал какие-то обломки, которыми была усеяна вся местность. С тех пор, как он ступил на святую землю, Йоси находился в таком приподнятом душевном состоянии, что он совершенно не замечал дурного настроения брата. Якобы не хотелось портить брату настроение, поэтому он молчал, но досада его усиливалась с каждым часом. В сумерки они дошли до Рош-Пины, краеугольного камня, самого северного еврейского селения. Их появление вызвало большую суматоху. Их повели в небольшое здание, служившее местом для сходок, и жадно расспрашивали обо всем. Но они покинули Житомир 40 месяцев тому назад, и все, что они могли рассказать, было то, что после 81-го года погромы становились с каждым разом все кровавее. Хотя оба брата старались не подавать виду, но Рош-Пина их жестоко разочаровала. Вместо цветущих хозяйств они нашли запущенную деревню. Здесь жили несколько десятков евреев в условиях немногим лучших, чем у арабов в Абу-Еше. «Порой я думаю, что было бы, пожалуй, лучше, если бы я остался в России», — как-то бросил один из белуйцев. «Там мы, по крайней мере, жили среди евреев, читали книги, слушали музыку, было с кем поговорить, были женщины. Здесь ничего этого нет в помине». «Ну как же? Ведь сколько говорили на собраниях друзей Сиона», — вставил Йоси. «Ну, конечно, когда мы приехали сюда, мы были полны воодушевления. Со временем мы, однако, растеряли свои идеалы в этой стране. Вы только посмотрите, все ужасно запущено, здесь ничего расти уже не может. То немногое, что у нас есть, крадут бедуины, а что еще остается после них, то забирают турки. Будь я на вашем месте, ребята, я бы пошел в Яффе и на первом же пароходе уплыл в Америку». «Какая чушь», — подумал Йоси. «Если бы не помощь Ротшильда, де Гирша, де Шумана, мы бы здесь уже давно все подохли с голоду». Наутро они покинули Рош-Пину и направились через горы в Сафет. Сафет был одним из четырех городов, которые евреи считали священными. Он был расположен на неописуемо красивом холме, отделявшем Хулу от Галилеи. Вот здесь, подумал Йоси, от нашего разочарования не останется и следа. В Сафеде жило уже четвертое поколение евреев и изучало тайное учение Кабалы. Однако в Сафеде повторилось то же, что произошло в Рош-Пине. Они нашли здесь несколько сот стариков, которые только и знали, что корпеть над книгами. Жили они на пожертвования, собираемые среди евреев всего мира. Им не было никакого дела до восстановления дома Якова. Они хотели только одного — жить тихо, хоть и в нищете, и изучать священные книги. Братья Рабинские ушли на утро из Сафеда. Они поднялись на расположенную неподалеку гору Канаан и сделали там привал, чтобы сориентироваться. Вид, открывшийся перед ними с горы, был великолепен. Отсюда можно было видеть, если смотреть назад, конусообразную гору, на которой расположен Сафет, а дальше к югу Тивериадское озеро. На севере переходили один в другой склоны Хулы, откуда они пришли. Эту местность Йоси особенно любил, так как именно там он впервые ступил на родную землю. Да, он поклялся в душе своей еще и еще, что когда-нибудь это будет также его собственная земля. Яков не скрывал больше свою горечь. Всю нашу жизнь, все молитвы мы посвятили одному. И вот смотри, Йоси обнял брата за плечи. Я смотрю. Смотри и ты. Какая кругом красота, сказал он. Вот посмотришь, когда-нибудь мы сделаем так, чтобы вблизи все выглядело таким же красивым, как и отсюда. Я уже не знаю, во что мне еще верить, тихо ответил Яков. Все эти зимы в горах, когда мы коченели от холода, весь летний зной, к этому ли мы стремились? Ну ладно, ладно, нечего падать духом. Завтра мы отправляемся в Иерусалим. Иерусалим. Услышав магическое слово, Яков вмиг воспрянул духом.